эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 апреля 2020 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Большакова, Евгений Роденко сидит за пультом. Здравствуйте, Светлана! Здравия, Алексей! Здравствуйте все! Сегодня у нас был намечен эфир с Сергеем Голубевым, наследие Гипербореи, загадки цивилизации, но по каким-то причинам он не вышел на связь и не ответил на телефон, и не ответил в других каких-то средствах связи, не в скайпе, поэтому приходится эфир проводить нам со Светланой. Итак, было принято решение буквально вот за две минуты коллегиально по названию эфира, и мы решили, что оно должно звучать так: «Крушение цивилизации, что нам делать?» Светлана, скажи, пожалуйста, может быть, представление, которое я иногда в своих передачах показываю людям о том, что вот цивилизация уже больше не будет такой, как она есть, да и вообще эта цивилизация ущербная, и пришло время ее, наверное, ухода из нашего мира. Может быть, я так где-то краски сгущаю, может быть, что-то я там не понимаю. Вот скажи, у тебя какое видение? Может быть, как жили, так и будем жить? Ну, какое у меня видение? Я думаю, что как жили, мы уже не будем жить в будущем. Но насчет того, что ты сгущаешь краски, я так не думаю, потому что ты в каждой передаче стараешься дать практический совет, что нужно делать в той или иной ситуации, при том или ином событии. А вот вокруг, конечно, там наши СМИ и все остальные средства информации, конечно, обстановку нагнетает, потому что люди оказались в растерянности. Кто оказался дома с детьми, школа закрыта, садик закрыт, кто оказался дома безработным. И вот все находятся в таком беспокойстве, волнении, что им дальше делать, как им дальше быть, когда это все закончится, закончится оно или не закончится, а если закончится, то, как ты уже сказал, будет ли все как прежде, или будет все по-новому, а как по-новому. При этом идут такие пугающие разные, значит, слова, что нужно будет делать всем прививки, нужно будет, я не знаю, регистрироваться там на каких-то биржах труда. В общем, люди не знают, что им делать. Информации много, но информация такая, что тут можно так запутаться и напугаться, что, я не знаю, побояться уже и из дома выйти лишний раз, действительно. Вот поэтому, если ты можешь, то вот что-то поясни, расскажи по этой ситуации. Ну хорошо, а почему ты решила, что слом цивилизации-то происходит, что крушение цивилизации? Ну, пройдет этот вирус, и все будет хорошо, опять будет небо голубое, травка зеленая, будут все мороженки давать, и все будет хорошо и замечательно. С чего ты решила, что все будет плохо? Ну, потому что я, во-первых, не решила, что плохо или хорошо. Просто мы сейчас видим, что привычный для большинства людей уклад жизни меняется. То есть они остались вдруг в одну минуту без работы. У них вроде было так все хорошо, спокойно, там не ходили с утра до вечера на работу, бежали куда-то, с 7 до вечера позднего были заняты. Вдруг оказалось, что все это никому не нужно, и сами люди никому не нужны. То есть люди стали, как в один момент, как говорится, прозрели. И оказались вдруг дома со своими детьми, родственниками, семьями. И вот поэтому и крушение цивилизации происходит, что рушится привычный для большинства людей образ жизни, где уже надо им что-то делать, как-то самостоятельно действовать, но никто не понимает, как. Угу. Ну вот смотри, я общаюсь с разными людьми, со своими знакомыми, со старыми знакомыми еще с детства и с новыми знакомыми. У меня много сейчас друзей различных. И многие по-разному воспринимают эту информацию. Кто-то говорит: Алексей, ну что ты начинаешь? Ну тут живи ты спокойно, радуйся. Дети есть у тебя? Есть. Ну будь ты счастлив. Внуки у тебя есть? Есть. Ну вообще радуйся. Ну что ты негатив какой-то тут распространяешь? что ты там нам пишешь, какие-то там нарушения законов, еще что-то. Другие люди, которые с юриспруденцией связаны, мне пишут: Алексей, ну ты вот что гонишь-то? Ну все по закону делается. Вот есть закон такой-то, он принят. И вот по нему можно ограничивать, по нему можно закрывать. А то, что кто-то нарушает, ну да, нарушают, ну недовольны, ну каталажку их там по кумполу тюкнут их дубинкой, и все, будут они 15 суток отдыхать. Потом суд пройдет, что-нибудь там еще с ними сделают, оштрафуют и прочее. Значит, все по закону. Так что вот много всяких возгласов. И когда начинаешь разговаривать, то смотрите, там же вот люди начинают уже выходить на улицы, они недовольны чем-то, говорят: а, ты типа там к революции призываешь, ты типа там призываешь к каким-то погромам, побоям. Да, говорят, да наоборот, я не хочу, чтобы это ничего было. Я всегда призывал к тому, что все надо решать мирным путем. Но мирным путем не с точки зрения «режьте нас и бейте», а с точки зрения «мы хозяева на своей земле». Но недостаточно заявить, что я хозяин, нужно еще таковым быть. А у нас многие начинают играть в хозяев. Создают какие-то общества, тайные общества или что-то еще, ну, покричат, попыхтят в каких-то там чатах, и все. Или идут, занимаются бандитизмом, не понимая, что даже если ты пойдешь и убьешь какого-то охранника, человека какого-то убьешь, ты ситуацию не исправишь. Потому что этот человек, до которого ты можешь дотянуться, он всего лишь навсего пешка. Он такая же пешка в этой игре, только ты играешь на стороне, например, белых, а он играет на стороне черных. Мало того, ты уверен, что ты прав, и он уверен, что он прав. И получается, сейчас ты кого-то, ну, как-то в шахматах говорят, твоя фигура кого-то съела, да? А потом в шахматах твою фигуру кто-то съест. Но на этом игроки-то, которые на самом деле управляют шахматами, остаются за шахматной доской. И поэтому, когда начинаем мы друг друга колбасить, но это какой-то детский сад, игра в куличики, к сожалению, с кровью. Только по-взрослому кровь льется по-настоящему. А те, кто нами играет, управляют, те, как оставались за кулисами, так они сидят и потирают ручки. О, моя-то, смотри, пешечка как пошла, о, как хорошо. А и вот, смотри, о, здорово. Да не-не. И вот так вот происходят игры на ровном месте, а люди совершенно не понимают, что они делают. И, на мой взгляд, не решение проблем, когда мы начинаем друг на друга крыситься, когда брат на брата, сестра на сестру, отец на сына, сын на отца, это уже где-то мы и слышали, где-то это уже проходили. Вопрос, нас это вообще чему-то научит? И, на мой взгляд, пришло время осознания, осознания, кто мы и для чего мы. Вот мне часто говорят: Алексей, вот ничего не справится, вот ты предлагаешь без крови, а как, идти что ли законы выписывать? Я говорю: да почему законы-то выписывать? Законы есть кому писать, они пишут законы под себя. Вы что думаете, кто-то там решит ваши законы принять? Если кто-то решил внести изменения в Конституцию, это означает, что они уже давным-давно все продумали. И они не будут вас спрашивать, что вы хотите, не хотите. Даже если придет один человек на голосование, Конституция все равно уже будет принята с теми поправками, которые были задуманы за полгода, за год, за два. От вас в данном случае ничего же не зависит. И будете вы протестовать или будете не протестовать, вот эти все законодательные акты вы изменить с точки зрения простого человека не сможете. Поэтому я не призываю кого-то идти, например, там, или голосовать, или не голосовать. Все уже решено за вас. Не предлагаю брать дубинки, кого-то колотить. Это ни к чему не приведет к хорошему. Ну, вы просто-напросто проявляете силу дубинками, против вас будет проявлена сила с автоматами. Вы возьмете в руки автоматы, против вас будут применены гранаты, бомбы, самолеты, что угодно. К чему мы страну приведем? Мы просто ее развалим. И мало того, сейчас Россия, ну, находится в таком состоянии-то очень интересном. Вроде бы все за мир, а так поговори с кем-то, а настороженность у большинства людей. О чем это говорит? Это говорит о том, что нет стабильности. Нет понимания, что происходит. А когда нет стабильности и понимания, что происходит, внутри селится животный страх. А когда селится животный страх, это говорит о том, что человек будет защищать свои интересы с точки зрения животного. А как животное защищает свои интересы? Да очень просто. У кого клыки подлиннее, у кого когти поострее, тот и прав. И вот если мы сейчас допустим сваливание вот в такое состояние дел, то мы не выживем. Мы просто не выживем, мы друг друга будем рвать. То есть шахматная партия будет разыгрываться и дальше. Но только фигур на этой доске будет становиться все меньше и меньше. Вопрос: а нас что, много? Белого населения осталось по разным подсчетам от 3 до 8%. Потому что там есть смешанные какие-то, несмешанные, чистые, потом разные подсчеты от 3 до 8. И вы хотите еще устроить гражданскую войну? Вы хотите еще вот сделать какие-то там путчи, возмущения? Да, ребята, любая революция, любые бунты делаются против нас, за наш счет. И все. И нас становится меньше. Обратите внимание, просто так, ну, историю-то полистайте, как происходит революция. Кто дает деньги, кто стоит во главе, как потом кого убирают, через какое время. Все очень просчитано, все очень примитивно. Поэтому, если вы примитивные создания, ну да, тогда давайте берем дубинки в руки, пойдем. Поэтому вариант законодательного изменения вот так вот сейчас, в том положении, в котором мы находимся, не прокатывает. Невозможно изменить. Вариант революционный тоже не прокатывает, потому что все будет направлено против нас. А какой способ-то? Как что сделать? Ну, я думаю, об этом мы поговорим, потому что, я думаю, здесь будут вопросы уточняющие, и мы на эти вопросы будем отвечать. Так вот, сейчас происходит слом старой цивилизации. Напоминаю, что в нашей культуре понятие «цивилизация» не существует. Вот просто ее не существует. Цивилизация — это иностранное слово, да, которое когда-то вышло из наших прапраязыков, да, все здорово, отлично, но оно иностранное сейчас слово. И оно не наше. У нас есть понятие «держава», «самодержавие», «культура», «мировоззрение» и прочее, прочее, прочее. А цивилизация — это так спроси, а что такое цивилизация? И большинство людей не ответит, что такое цивилизация. Поэтому я всегда предлагаю, если вам непонятно слово, переведите его через словарь, чтобы это был точный, дословный перевод. Тогда вам станет все ясно. И тогда вы сможете это слово понимать, понимать его образ. Так вот, слово «цивилизация» имеет множество различных расшифровок. Ни одна мне не нравится. Потому что есть современная, есть какая-то устаревшая, есть еще что-то, еще что-то. И сейчас под цивилизацию подоткнули вообще все. Оказывается, и были до этого цивилизации, которые тоже разрушались. Но если у славяно-ариев, славяно-русов не было цивилизации, где мы тогда жили? Поэтому есть понятие «держава». Держава — это обозначение земли целиком вместе, за которую мы взяли ответственность. Вот целиком вот этот шар, не глобус Московской области, а целиком вся мать-земля. Вот за нее мы берем ответственность. И вот тогда все становится на свои места. И вот тогда на этом земном шарике, мы сейчас не разговариваем, плоское, не плоское, эти вопросы вообще на радио вот так вот перечеркиваю сразу. На этом нашем шарике, на этой нашей земле, нам нужно жить. А как жить? Хищнически, расхищая те запасы, которые нам даны природой, оставлены нашими предками, оставлены нашими братскими народами, с которыми мы жили. Мне кажется, нет, так не пойдет дело. Потому что это все приводит к гонке, конкуренции и к саморазрушению, к разрушению земли, уничтожению нашего естества, нашего образа жизни и самой матери земли. Так что не прокатывает. И здесь возникает вопрос: так что, вот это вот крушение цивилизации, которое мы здесь написали, это наше, не наше? Давайте посмотрим с двух сторон. Во-первых, это запланированный кем-то процесс. Дело в том, что тот формат потребления, который до января месяца еще каким-то образом держался, он устраивал тех, кто его закручивал. А на сегодняшний момент пришло время осознания, что все дальше не может быть. Ведь вся цивилизация, не держава, цивилизация, строится на принципе такой: продай больше, возьми от жизни все. Но ведь не ты один такой умный. Твой сосед тоже хочет продать больше и тоже хочет взять от жизни все. Поэтому параметры совести, понятия совести исключаются. Есть желание у всех зарабатывать деньги. Теперь вопрос. Если мы зарабатываем деньги, то деньги-то чьи? Вот чьи деньги, того мы и слуги, того мы и рабы. Все очень просто. Если существует один единственный какой-то хозяин денег, то все, кто пользуется этими деньгами, являются рабами. И неважно, это напрямую вы берете эти деньги, либо через какой-то связанный источник. Ну, например, зависимый какой-то банк, центробанк какой-то страны. Да, он переводит свою валюту, конвертирует по курсу определенному, который заявлен в определенных условиях. Но все равно, вы все равно рабы того, кто первичен, того, кто печатает деньги. И если вы хотите зарабатывать деньги, то вы ввязываетесь в гонку, бесконечную гонку, непонятно зачем. Это как вот морковку перед вами повесить, и вы будете за этой морковкой гоняться, а с удочкой сидит у вас на плечах, и морковка все подальше, подальше, вперед тыкает, а вы все до нее дотянуться не можете. Пока не сдохнете. Морковку не получите. Так вот, заработок денег – это пустое. А цивилизация говорит – зарабатывай деньги. Брать от жизни все невозможно. Нужно брать от жизни столько, сколько тебе надо. Вернее сказать так, не от жизни, а от природы. И отдавать, сколько необходимо природе. Вот тогда все на своих местах. Вот тогда взаимообмен. Тогда не будет у нас отравленных рек. Тогда не будет у нас воздуха, которым дышать невозможно. Не будет отравленной пищи, а будет естественная и пища, и воздух, и вода, и земля. Вот это нам необходимо. Поэтому нужно сломать цивилизацию себя в голове. Пришло время. Не зарабатывать деньги, а жить в достатке. Не конкурировать, а сотрудничать. Потому что когда вы конкурируете друг с другом, то в этом случае вы все время будете находиться в борьбе. А конкурируете-то из-за чего? Ведь не из-за достатка, а из-за денег. Получается, два раба друг друга бьют по головам, уничтожают кто кого. А тот, кто печатает деньги, вами управляет. А когда в эту игру третий раб подключается, четвертый, пятый, что происходит-то? Вот и получается замкнутый круг. Все как мыши по углам расселись, и каждый для вас враг. Так может быть, пришло время, чтобы не было врагов, а были друзья. Понятно, что паразиты не успокоятся. Это понятно. Так я не говорю, чтобы с паразитами дружить. Чего мне с глистами дружить-то? Ну, есть они и есть, я их понимаю прекрасно. Понимаю, откуда они берутся. Я делаю так, чтобы в моем организме не было глистов, но при этом свой организм-то я не разрушаю. Вот такая-то интересная ситуация. Так что здесь необходимо сначала осознать, что прежней цивилизации не будет, ибо сейчас идет перезагрузка, обнуление. Вот это вот очень интересно недавно появилось слово. Обнуление. Обнуление сроков, обнуление денег, обнуление взглядов. Но только вопрос, в чью сторону, в чью пользу? Если мы какие-то барашки, ну тогда да, ура, амея, обнулили, ура, амея, деньги новые, ура, амея, новые. А что там, зачем? Нас это не интересует. Но нам это неправильно. Поэтому нам необходимо понять, что происходит. Они сейчас делают перезагрузку, убирают все деньги наличные, переводят на безналичные, и одна единая система. Людей будут заставлять получать QR-коды, а QR-код, кто не знает, это всего лишь навсего код на товаре. Так что вы, когда получаете QR-код, по сути, вы становитесь собственностью кого-то. Вы даете все свои данные, вообще все. И так о вас было все известно, а так вы вообще сейчас добровольно раздаете. Раньше надо было спрашивать, а вот можно ли ваши данные там, применить, согласны вы, не согласны? А теперь даже спрашивать не будут. Закон в России введен, что будет единая база, и спрашивать никого не надо. То есть вот под этот вот так называемый коронавый вирус закладывают такую интересную структуру, что потом из нее, если вы туда втянетесь, вылезти будет очень тяжело. Так что прежде всего надо понять, что происходит, куда нас тянут, и потом сделать выводы. Не сделаем? Ну, будут резать, будут бить. Сделаем выводы, будем хозяевами жизни. Еще раз, хозяин — это не тот, который заявляет о том, что он хозяин, а тот, кто является хозяином. А вот как хозяином стать? Ну вот, наверное, об этом и надо поговорить. Светлана, давай сразу будем зачитывать вопросы, потому что я тут чувствую, чат у нас бурлит, очень много кто тут пишет, интересные вопросы у нас, как и беседы, так и сами вопросы. Хорошо, вот Ренат прислал вопрос. «Мудрость предков, хочешь мира, готовься к войне. Одними позитивными мыслями можно ворогов победить? Многие действительно напуганы». Абсолютно согласен, Ренат. И об этом говорю всем своим друзьям, знакомым, что если вы просто позитивно мыслите, это прекрасно, это ваш настрой. И без хорошего настроения невозможно духом окрепнуть. Да, какое-то время на злости, на ненависти можно себя завести. Но помните, что когда вы заводите себя на злости, на ненависти, вы сами же себя отравляете. Да, первое время такой всплеск, адреналин там идет, еще что-то. Да, сила появляется. Но потом куда это все девается? Ведь любую силу надо уметь направлять. А если вы осознаете, что происходит, вы совершенно спокойны. Вы просто делаете то дело, которое нужно, чтобы в этом мире свершилось. Поэтому нагнетать в себе истерию, какие-то волнения, которые вас будут нарушать, смысла нет. Почему? Потому что когда человек находится вот в таком накрученном негодовании, гневе, он не управляет своим телом. Он начинает действовать по инструкции, которая предусмотрена его первоначальной программой бытия. То бишь самосохранением, а это животное начало. Это даже не человеческое, это животное подсознательное состояние. Для того, чтобы выжить человеку, эти программы в него закладывались. То есть эта программа что? Это безусловные рефлексы и инстинкты. Видишь что-то — хватай, если это думаешь, что съешь. Видишь что-то — убегай, если это, например, опасное и страшное. Бей, если там можешь поразить. Это все. Инстинкты и рефлексы, безусловные. А также потом накладываются уже условные рефлексы, которые цивилизация в нас закладывала. Ну, про которые, например, вот мы говорили. Если кто-то тебе сказал что-то, и тебе не понравилось, то возрази. И неважно, прав тот человек, не прав. Ты должен возразить, ты должен себя отстоять, ты должен показать, какой ты крутой, то есть проявить свою гордыню. Если ты будешь хуже другого одет, ну, значит, ты лох в маминой кофте. Если у тебя неправильные шузы, ну, вообще к нам не подходи. Не в той тачке катаешься. Да кто ты такой вообще? И так далее, и тому подобное. Цивилизация в нас заложила вот это самое разрушающее распределение. У кого там желтые штаны, у кого оранжевые штаны, кто там два раза Q должен делать, кто три раза Q должен делать. И все стремятся туда повыше. Поэтому вот когда вы находитесь в гневе, проявляются ваши животные начала. А животные начала — это всегда выживание. Это все, что строится на страхе. Страх выживания — это одно и то же. Поэтому, когда я провожу семинары вот, «Родование жить без страхов», мы в первую очередь прорабатываем вот этот самый страх, выясняем, откуда он берется, что это такое, как с ним быть, что с ним делать, и переводим его в формат предохранителя. Поэтому, кто еще не изучил эту тематику, настоятельно рекомендую, посмотрите семинар или вебинар, ну что, вот найдете «Родование жить без страхов», только более полную версию, не старую, которая там уже несколько лет, а более полную версию, где рассказывается о структуре нашего бытия, откуда все пошло, кто кому служит, кто кем был создан и прочее, прочее, прочее. Будет очень полезно. Если вы это проработаете, еще не просто послушайте, проработайте, все станет на свои места. Так вот, нам нужны позитивные мысли и внутреннее спокойствие. Только так мы сможем победить. Обратите внимание, тот боец, который начинает дергаться на ринге, он проигрывает. Тот полководец, который начинает переживать и эмоционально отвечать врагу на его выпады, он подставляет под удар свою армию. И он тоже находится в проигрыше. Когда вы совершенно спокойны, когда вы видите картину целиком, а картину целиком можно видеть только когда у вас убран животный страх, когда у вас открывается сознание целиком, вы можете принять правильные условия. Вы можете противнику навязать свои правила игры, свои правила боя. и он ничего с вами не сделает. Ведь всегда у наших предков было так. Если на вас нападают, поймите, что происходит, кто он, найдите его слабые стороны и разверните так ход боя, чтобы он оказался в неприятной ситуации, чтобы он был поражен. Такой принцип айкидо. Его силу применяйте против него. Но для этого надо, чтобы было сознание, разумность, быстрота действий, отточенность, но при этом, чтобы не было страха. Так наши предки побеждали. Вот это и есть наука побеждать. Когда вы совершенно спокойны, и вы понимаете, за что вы бьетесь. Так вот еще один фактор. А за что вы бьетесь? За деньги? Тогда вы наемник. И тогда всегда можно ваш дух свалить. Всегда можно его уничтожить. Почему? Ну, потому что вы думаете, ну, что я за это бьюсь? Ну, ладно, ну потеряйте деньги. Вот придет новый хозяин, он мне новые деньги даст. И все. Если вы бьете за кусок хлеба, ну, конечно, это выживание, сильный фактор. Ну, ладно, потеряйте кусок хлеба, найдете более слабого, у него отнимете кусок хлеба. Такой мотиватор прекрасный, хороший в современном обществе. Но ведь это неправильно. Вы будете грабить таких же, как и вы. И в конечном итоге обломаете зубы, об чей-то очень сильный кулак. Может быть, здесь другой подход нужен. Наш, родной, державный, что сообща проблему решать. Пришел ворог, собрали вместе армию, рать, полки и ударили. Выбрали лучших полководцев, лучших воевод. Не те, которые громче всех орут, а те, которые спокойны, которые понимают, что происходит. Выбрали лучших воинов. И победили. Но только надо понимать, за что вы бьетесь. Не за деньги, не за хлеб. За родину вы бьетесь. За родину. Вы бьетесь за себя, за свои семьи, за своих детей, и рожденных, и будущих, за своих братьев, сестер. И вот тогда вас сломить невозможно. А у нас сейчас что означает слово «родина»? Спроси большинство людей, особенно те, которые забрались наверх, для них родина — это там, где деньги платят. То есть что такое родина для них? Это публичный дом. Здесь деньги заплатили, значит, это моя родина. В той комнате заплатили, значит, там моя родина. Но это проститутки, как говорил товарищ Ленин. Политические проститутки, ну или еще какие-нибудь. Поэтому с такими нам не по пути. И надо подумать, а вы-то сами кем являетесь? За что вы бьетесь-то? И как вы бьетесь? Если это ваша родная земля, вряд ли вы будете ее сквернять. Если здесь находятся ваши братья, вряд ли вы будете с ними сражаться. Гражданскую войну разумный человек не допустит. Хотя ее очень сильно нам сейчас навязывают. Очень хотят, чтобы мы опустились на уровень обезьян и чтобы начали друг друга лупасить за какие-нибудь там бананы, мандарины, апельсины, ну, за подачки какие-нибудь, чтобы были более сговорчивы. Сейчас посидите месяцок в этом карантине, потом второй, третий, потом что-то придумаем, новый какой-нибудь вам вирус – еще будете сидеть дальше. Вот когда обнищаете окончательно, когда у вас будет уровень великой американской депрессии 29-33 года прошлого века, ну вот тогда мы с вами поговорим. Будете сговорчивы, что угодно сделаете. Завтра вам придумают новый закон, чтобы голышом по улице ходить, а в попе, чтобы у всех вот такого размера огурец торчал. Ну потому что так вот захочет тот, кто наверху. Ибо этот огурец защитит нас от каких-то болезней. И многие будут себя засовывать и будут говорить «да-да-да». А потом скажут «наколочка должна вот тут быть на лбу». И многие все наколочки сделают. А как по-другому? Ну это ж правильно. Вот здесь вопрос очень простой. Кто мы? Мы овцы, бараны, либо мы человек? Если человек, это делами надо доказывать. Так что многие напуганы. Конечно, Ренат, многие напуганы. Страх, он как жил у нас, так он и живет. Не сейчас напугали, а напугали раньше. Раньше создали это состояние, сейчас оно просто проявлено. Это примерно то же самое, как и мы берем пленку, еще не засвеченную, вставляем в фотоаппарат, нащелкали. Кадры уже, по сути, на пленке есть, они просто не проявлены. И это может лежать в этом фотоаппарате, находиться месяц, второй, третий, год, 10 лет. Пленка уже засвечена кадрами, но мы об этом не знаем. А потом берет мастер, аккуратненько в черном рукаве достает эту пленочку с фотоаппарата, засовывает ее в бачочек закрывает, наливает туда проявитель, прокручивает, и вот чудеса, начинают проявляться кадры. Потом он промывает, заливает туда фиксаж, и все, пленочка уже готова. Можно ее просматривать, можно печатать с нее. Вот то же самое здесь сейчас произошло. Страх был давным-давно посеян, он только сейчас проявился. И можно определить, по каким параметрам этот страх выявлять. Первый самый показатель – это то, что люди подвержены гордыне. Любым способом доказать свою правоту, любым способом доказать, что я круче, любым способом на себя что-то напялить такое, чтобы не отличаться от других, чтобы быть как минимум как все. Потому что если они все, я лох у маминой кофте, о чем я уже говорил. А если у меня вот это есть, значит, как я к все. А если я еще что-то к себе добавлю, чего других нет, я буду круче. Это показатель страха. Нормальному человеку не нужны вот эти всякие роликсы, там, шузы какие-то, Бентли или там Майбахи, я не знаю, как это там, что там еще есть. Ему нужен достаток жизни, чтобы он не нуждался ни в чем. Мне понравилось высказывание, которое приписывают одному вождю американского племени, индейцев. Когда люди поймут, что деньги есть нельзя, вот тогда они поумнеют. Гениально просто сказано. Так что вот, хочешь мира, готовься к войне, так оно и есть. Что такое? Я в свое время не понимал, кстати, этой фразы. Я думал, ну как же так готовиться к войне, если хочешь мира? А потом дошло до меня. Если ты силен, то в этом случае паразит тебе не страшен. Никогда хищник не нападает на того, кто сильнее его. Хищники являются санитарами, они выбивают тех, кто слабее, меньше. Вот так устроена наша жизнь. И эти природные хищники позволяют выживать стадам каким-то там и каким-то отдельным личностям. То же самое в жизни нашей человеческой. Хищники нас окружают. Если мы не готовы к войне, то тогда мы сдаемся. Пожалуйста, бери нас голыми руками. Если же мы готовы к войне, когда мы обучены, у нас есть силы, у нас есть самообеспечение, у нас есть правильные выборы, назначения, кто тогда может с нами справиться? Какой хищник? Да никакой. И тогда нам не нужны революции, потрясения. Мы просто хозяева на своей земле. Сейчас, я уверен, начнется куча таких слов. «Ага, там нас же окружает много». Да вы посмотрите более широко. Ведь я не говорю, что надо двум-трем людям объединиться и сказать: «Все, теперь мы хозяева». Нет. Я говорю про то, что необходимо создавать объединение по всей Руси-матушке. А Русь — это не только Российская Федерация. Русь — это свет. Кто еще не знает, переводится как «свет». Это светлая часть нашего мира, где живут наши братья, наши сестры, наши предки, которые жили на этой земле, они тоже были русами. Не с точки зрения национальности, в первую очередь, а с точки зрения своего бытия, света. Конечно же, национальность здесь тоже имеет в виду, но здесь, скорее всего, слово «национальность» надо иностранное убрать, а по роду включать. Так вот, многие народы побратимы здесь, пока еще живы. Так вот, надо сделать так, чтобы это было не пока, а всегда, постоянно. Так что да, хочешь мира, готовься к войне, то есть будь сильным. И знай, что есть те, которые могут покуситься на твое богатство, на твой достаток, на твою семью, на твою жизнь. И ты должен быть готов к этому. Иначе никак. Но когда твой род окреп, и вас стало много, и вы находитесь в достатке, то вы просто паразитов вытесняете. Вы вот расширяетесь, как это, знаете, ареал животных, вот он расширяется во все стороны, да, растения таким же образом. Они вытесняют тех, которые вредители, которые там не способны жить по-человечески, ну, с их с точки зрения растений, конечно, не по-человечески, с точки зрения растений. То же самое и у человека. Мы просто-напросто вытесняем паразитов, когда становимся сильнее. Опять же, без крови. И когда нас много, мы и есть страна. Страна — это не границы, это не какой-то руководитель наверху. Это не какие-то там бояре, князья или прочее. Страна — это в первую очередь человеки, ее населяющие. Земля, где эти человеки живут. И потом только уже договоренности всякие международные и прочее. Вот что такое страна. А когда нас просто в границы загоняют, ну это население. Так что да, позитивная мысль очень важна. Нам нужно жить всегда в добрых, светлых мыслях. Но если мы живем в страхе, то все наши добрые мысли будут сводиться к тому: не трогайте меня, я хороший, я хочу выжить, что вам хотите, то и сделаю. Дальше, Андрей, следующий вопрос, читайся там. Так, следующий вопрос. Андрей, если человек смирится с законами, которые превращают его в раба, где тогда эволюция? Андрей, а почему про эволюцию разговор идет? Эволюция тоже не наше слово. Развитие, может быть? Совершенствование? Взращивание внутри себя что-то? Вот это вот наше. А эволюция, опять же, что такое слово эволюция? Спроси, подойди там 100 человек на улице, спроси, каждый даст свое представление об эволюции. Но если столько представлений о слове, значит, видимо, или в слове что-то не так, либо мы его не так понимаем. Поэтому, когда мы говорим по-русски, мы понимаем, что это означает. Это развитие, совершенствование, взращивание. Я ведь не сказал о том, что нам надо смириться с законами. Я всего лишь навсего сказал, что на сегодняшний момент эти законы уже написаны. И независимо от того, согласны вы с ними, либо не согласны, они существуют. И по этим законам будут вас судить, по этим законам будут действовать все силовые структуры, надзирательные структуры, правоохранительные структуры, любые по этим законам будут действовать. Нам нужно стать хозяевами этого мира, вернуться к своему бытию без революций, без потрясения, без бунта. Когда мы живем по совести, в ладу с природой, в достатке, то все становится в свои места. Вот мне в свое время спросили, что такое русская национальная идея? Ну, про национальность сейчас не буду говорить, до этого говорил. Да все очень просто. Ведь каждый из нас желает жить в достатке. То есть ни в чем не нуждаться. Так это? Конечно, так. Дальше. Вы хотите, чтобы этот достаток был постоянный? Или иностранное слово еще есть — стабильный. Постоянный достаток. Чтобы вы не думали, а завтра он будет, либо нет. Конечно. Каждый человек этого хочет. Нормальный человек. А вы хотите, чтобы это все было на основе справедливости? Да, конечно. Вот эти три компонента показывают основы нашего бытия. Достаток, постоянность, справедливость. Но одному человеку невозможно этого достичь. Значит, нужно, чтобы мы взаимодействовали по этим принципам с другими. А это называется общинность. Общинность. Вот эта лодка общинности содержит в себе вот этих трех гребцов. Но лодка общинности не может плыть где бы, абы как. Она должна находиться в державности. Вот если океан державности присутствует, то тогда и общины в нем могут находиться, и в них будет и достаток, и стабильность, то есть постоянство, и все будет делаться по совести. И вот тут тогда наша древнейшая заповедь прекрасно укладывается: жить по совести, в ладу с природой, то есть не брать больше от природы и отдавать природе взамен, что необходимо. И свято чтить наших великомудрых предков, потому что благодаря им мы здесь живем. Они своей жизни не жалели, защищали нашу землю. Они дали возможность нам здесь родиться. Они дали возможность нам здесь жить. Они передали те устои, как по крови, то есть по генетике, так и по мысли, которые в нас живут. Получается, жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых предков. И вот когда вот это все складывается, вот она, наша древнейшая, простейшая национальная идея, о которой всякие там мыслители с интересными фамилиями, именами и отчествами выдумывают. Институты целые думают о том, что ж такое русская национальная идея. Ах, там сидит какой-нибудь там, не знаю, Шлобинзон там, или кто-то еще. И что ж такое русская идея национальная? Давайте мы придумаем эту национальную идею. И давай нам подкидывать. А ваньки русские сидят вместе с побратимыми народами. Да-да, вот это, побежали дружно туда. Наш паровоз вперед летит в коммуне, остановка. А потом раз там перестреляли всех. Чё-то плохая эта идея, давайте в другую. О, в капитализм теперь наш паровоз летит. Теперь там нам наша остановка. Ой, нет, с капитализмом что-то плохо. Ну, сейчас перезагрузочка, сейчас обнуление пройдет, и нам новую систему подкинут. Во-во-во, там наша остановка. У нас все меньше, меньше, меньше. А вот эти вот штабелизоны всякие придумывают. Да нет, это там была ошибка, мы сейчас вам новую идею подкинем, русскую, национальную, самую-самую. Ребята, когда вы определитесь сами? Ну когда? Вот представьте себе, в каком-то национальном царстве-государстве, в какой-то национальной стране вдруг какой-то, я не знаю, там, финн в Финляндии, швед в Швеции, евреи в Израиле скажет: «Русский Ваня, приди, расскажи нам израильскую идею, шведскую идею, финскую идею». Такое возможно? Чего это вдруг русский Ваня придет рассказывать евреям, как должны жить евреи, финнам, как должны жить финны, норвегам, как жить норвеги? Да они сами разберутся. У них есть свои устои, у них есть свои поконы, законы и прочее, прочее, прочее, культура своя. Они как жили тысячи лет, так они и будут жить. И никакой Ваня не придет им и не будет рассказывать. Да им это не надо. Так вопрос: неужели русский Ваня с русской манией не договорятся и эту национальную идею сами-то в головах у себя не определят и не сделают так, как надо? Не против кого-то, а для чего-то. У нас еще одна проблема. Мы постоянно с кем-то боремся. Вернее, как не мы, нас втягивают в борьбу с кем-то. Сначала нам какую-то идею подбросят, то говорят: неправильная идея, давайте с ней бороться. И все побежали на другой конец поля, шашками машут, ура, боремся с этим. Добежали до конца лес. С кем теперь бороться? Так никого и не было. А там он с другой стороны: ребята, не туда бежали, вот туда бегите. Там теперь надо бороться. И так и гоняем туда-сюда. А те, кто нам пальчиками показывает, шахматисты вот эти, они сидят уже, смеются над нами, ручки потирают, со стульев уже падают. Какие же дурачки-то, Ваньки с Маньками, гоняют уже столько лет. Ну неужели так просто понять? Не против чего-то надо сражаться, а жить для чего-то. Вот жить. Еще раз повторю, кто не понял. Русская национальная идея – жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых предков наших, которые нам дали жизнь, культуру и основу бытия, которая заложена у нас в крови, в наших родах, в нашей генетике. И все это выражается современным языком просто – жить в достатке, по совести, и чтобы это было постоянно, в общинности, державности. Вот тут и возникает самодержавие, самоуправление, самообеспечение, достаток и прочее. Обратите внимание, вы ни с кем не конкурируете, вы ни с кем не сражаетесь. В свое время Махатма Ганди что сказал? Только для своих и у своих. Все. Почему, например, приезжают армяне? Прекрасная нация, умная. Посмотрите, сколько там есть талантливых людей. Что они делают? Они что, поодиночке, что ли, там как-то? Нет. Они: «Арре, иди сюда, давай сделаем сейчас, да?» Все, начинают, все хорошо. Приезжают узбеки, быстренько команда, весь аул приехал, они там в одной комнатке поселились, снимают первое время, деньги заработали, все, вообще котел, друг другу помогают. Через год у них уже свои ларьки стоят, там еще что-то. Азербайджанцы приехали, то же самое. Китайцы, то... Я не могу понять, они что, умнее нас? Почему они это могут делать, а мы сидим и ждем, когда кто-то с какой-то интересной фамилией, из другого рода, из другой страны нам счастье сделает? Вот пока сидите, ждете, они законы пишут и делают то, как надо. Кому? Им. Да, конечно, они смотрят за тем, чтобы стадо не передохло. Ну, пастух, если плохой, он же сделал так, чтобы стадо все передохло. Нельзя. Они хорошие пастухи. Они правильно все делают. Они так: вот тут начали блеять, ну на тебе водички, на тебе травки. И говорят: вы слышите, вы бараны, вы друг с другом давайте сражайтесь, Нам тут скучно становится. Давайте, кто кому рога пообломает. Что-то давно с гражданской войны не было. Поэтому не надо ни с кем бороться. Надо создавать условия своей жизни. Вот парадигму выкиньте из головы борьбы с кем-то. Товарищ Маузер там или что-то еще. Это бесконечная война. Жить надо. А жить можно только по-человечески, по тем принципам, по тем параметрам, по тем устоям, которые здесь были уже сказаны. И до меня были сказаны. В державности. Вот это наш единственный, на мой взгляд, правильный ход. И тогда, даже если кто-то сидит наверху, какой-то упырь, а у нас больше половины страны осознанных людей, которые понимают, что надо жить в державности, и мы сами себя обеспечим, создаем народные предприятия, свои кооперативы. То что они могут сделать? Ну скажите мне, мы же ничего не нарушаем. Мы против них не боремся. А у нас вся страна этим занимается. Вы производите и обеспечиваете таких же. Вопрос. Если вы сами обмениваетесь товаром, то в этом случае какие-то иностранные эти корпорации, всякие там Ашаны, пятерочки вам уже не нужны. Ну зачем вам нужны посредники? Вы сами обмениваетесь. Если вы сами производите товар, то в этом случае какие-то китайцы вам уже не нужны. И не надо говорить, что у нас технологий нет. Есть у нас технологии. Мало того, если чего-то не хватает, эти же китайцы первые вместе с американцами к вам прибегут и продадут, несмотря на все эмбарго. Просто продадут вам технологии. Вот этой рукой они запрещают вам продавать, а вот этой они сами же вам из-под полы это все и вынесут. Потому что бизнес и ничего личного. Какие бы они там эмбарго ни ставили, деньги для них важнее жизни. И поэтому они первые к вам привезут это все, поставят, еще и научат делать. И специалистов, говорите, нет. Для специалистов уехали от плохой жизни. За хорошей. И многие там уже накушались и говорят, я хочу обратно на родину, я не могу здесь жить. Среди этих товарищей, которых я считаю как биороботы, которые вот так улыбаться умеют и больше ничего. Надоело, говорит, я хочу среди своих жить. Среди своих. Русских, татар, калмыков, удмуртов, кого угодно, своих, которые на Руси живут. Если уж он в лицо бьет, так он бьет честно, а не со спины, понимаете? У нас как? Ну, подрались братья, бывает. Ну, помирились. Ну, разбили носы. Ну, нормально, заживет. Потом обнялись и опять живем дальше. А там все время за спины улыбается в лицо, хорошо. А сзади ножичек тебе, на. Поэтому специалисты многие уже хотят сюда вернуться. Сделать необходимо нормальные условия жизни в достатке. Вот спросите любого, ты как хочешь жить? И поговорите с ним по душам. И когда вы все растолкуете, окажется, что человек-то хочет жить в достатке, просто в достатке, по-человечески. И что вы думаете, специалисты не приедут к нам обратно, не вернутся? Да они мечтают вернуться, большинство. Конечно, есть, знаете, такие, как называют это, с принципом мышления биоробота. Ну, такие нам и не нужны, пускай там. Так что законы пишут хозяева. Когда вы становитесь хозяином жизни, то тогда все становится на свои места. Мне часто говорят, а что такое власть? Вот такие вопросы задают. Отвечаю просто. Власть — это не тот, кто заявил, что он власть на бумаге. Власть — это не тот, у кого есть печать, которую он может поставить. Власть — это не тот, который залез на какой-то трон, одел корону себе и кричит громче всех. Нет. Эта власть очень шаткая. Власть — это то, что находится в ладу. С чем? Или с кем? В ладу с совестью. В ладу с жизнью, в ладу с людьми, с природой и в ладу с божественным проявлением. А если мы говорим про людей, то необходимо, помимо этого всего, людей еще и обеспечивать, чтобы люди имели трудовые места, чтобы они жили в достатке,

вы года, то есть что будет вот в конце года. Сегодня посеял, там, в конце года собрал там, или через полгода. Ну как он будет год жить? Вот эти вот ребята уже могут организовывать какие-то структуры, предприятия свои и прочее, которые еще мудрее, они способны управлять большими массами людей. У них державный взгляд. Они видят целиком всю картину. И они не думают уже, что сейчас. И понятно, что сейчас. И завтра даже выгоды их не интересуют. Их интересует жизнь целиком. Как проходит жизнь их, их семей, общества и прочее. И те, которые выше других по мудрости, они вообще не думают о сегодняшнем дне. Оно само идет все. И даже про жизнь они все уже знают. Они мыслят на жизнь вперед, как свою, так и общество в целом. Планируют на жизнь, а то и на две, на три вперед, что будет в обществе. Вот когда вы это поймете все, вы тогда будете искать мудрецов, а не денежные мешки. Потому что денежные мешки — это в лучшем случае выгода. Это второй уровень. А в худшем случае — здесь и сейчас. Украл — счастье, не украл — горе. И вы будете понимать, с кем взаимодействовать. Вот к этому надо стремиться. Так вот поэтому, когда вас запугивают, запугивают-то на уровне чего? Физического тела. Это означает, что с вами работают на уровне животного. В стойло пошел, нажрался — не мекай. И стойло вышел, покакал — счастлив, все. Травки пощипал в стойло. Когда надо — зарежут, когда надо — постригут. Это не человеческий формат, это не человеческий образ жизни. Это страх. Где страх, там гордыня. Об этом я уже говорил. Идем дальше. Светлана, что там еще у нас есть? Так, у нас там еще есть, да. Вот, Асья спрашивает. Здравия всем. А еще новомодное выражение политиков – идеальный шторм. Вопрос, что оно означает? Ну, про политику мы не говорим, но смотри, как ты ответишь или нет. А вот давайте, пускай политики и ответят, что означает идеальный шторм. Вот пускай они и ответят. Ну, да. Я не хочу за политиков думать, что они там. Ну, понимаете, мне вот больше делать нечего, думать, что ж там политики-то придумали опять. Мы часто говорим, что мы не занимаемся политикой. И даже мне присылали ролики, где меня там материли. Алексей Орлов с ума сошел, политикой не занимается. Да он там ты-ды-ды-ды-ды-ды, да у него ды-ды-ды-ды-ды и прочее. Но те, кто матерят, вы сначала послушайте, о чем Алексей Орлов-то говорит. Почему он политикой-то не занимается? Дело в том, что слово «политика» — это размазанное иностранное слово. Ну, есть разные варианты слова «политика», расшифровки. Один говорит, что идет от слова «полис», то есть управление, правило управления полисом. А что такое полис? Это маленький городок, в котором есть определенное количество населения, то есть граждан. И есть те, которые имеют право избирать и быть избранными. Есть те, которые имеют право только избирать, но не могут быть избраны. А есть те, которые только имеют право галдеть и больше ничего. Вот демократия выходит отсюда, из этого уровня, из этого самого полиса. Это самые граждане. Кто такие граждане? Это граждане, которые имеют недвижимость, рабов, состоятельные. Вот они состоятельные, они граждане, они имеют право избирать и быть избранными. И вот этот демократический вариант избрания таких же из клана ихних или из ихней касты, как и они. А те, которые не имеют, например, рабов, они уже так на втором уровне. А кто и недвижимости не имеет, те вообще охлос. Ну, охлос, что с ним? Ну, охлос. Охлократия не допускается никогда. Охлоскратия. Никогда не допускалась. То есть вот народ как раз это и есть охлос, да? Ну, там еще есть другие по-разному, в разных полисах по-разному называли. Сейчас не будем перечислять там кучу названий. Так вот, демократия — это руководство рабовладельцев, у которых есть недвижимость. Вот это и есть демократия. А все остальные в сторонке стоят, курят бамбук нервно. Так вот, вторая расшифровка вот этой самой политики — это много течений. Политик. Поли много, тип течения, да? Ну тоже, скажите, а какие течения могут быть в державности, где понятно, для чего мы живем, понятен принцип бытия. Какие течения-то? Течения голубых, фиолетовых, розовых? Какие течения-то? Перламутровых? Когда мы живем единым роем, Мы заботимся о естестве, о нашем будущем. Какие там еще течения могут быть? Поэтому слово «политика» — это вот что-то такое уменьшенное, упрощенное. Вот это возня червяков в навозной куче, которые доказывают, какие они крутые. Вот что такое политика. Нам говорят, политика — это вот такое что-то крутое. Весь мир нам говорит, да приучили к этому говорить. У нас было державие, самодержавие, державность. Родовое начало. Вот это наше. Это не в каком-то маленьком городке. Держава — это много городов, живущих по естеству. Какая там политика-то? Вы о чем? Где улыбаются в глаза, а в спину плюют? Это политика. Вы в этом хотите жить? Да нет, друзья. По русской правде надо жить. Еще раз напоминаю, Русь — свет означает. По свету надо жить, по правде света надо жить. Держава Русь — вот наша держава Русь. Это где свет. Вот по ней надо жить, по правде, а не по политике. Сейчас тут денег заплатили — одна политика. Завтра денег не заплатили — другая политика. А там еще кто-то с мешком денег идет — третья политика будет. И что так в политике будет крутиться, вертеться? Не стошнит, нет? Поэтому мы политикой не занимаемся. У нас есть державное мировоззрение, мировосприятие, миропроявление. Вот в этом мы и живем. Вот почему Алексей Орлов политикой не занимается. Мелковато это для Алексея Орлова. Мелковато для нормальных людей. Вся эта политика с их вознёй, улыбками вот этими и прочими. Поэтому просто поймите, что это такое, раз и навсегда. И все станет на свои места. Выкиньте вот эту цивилизацию из своих мозгов. Возьмите большие навозные вилы, и все, что у вас есть, это наносное, цивилизационное, выкиньте, вернитесь к естеству, к своему естеству, и все будет хорошо. Что у нас там еще? Какие вопросы есть? Никита спрашивает, как быть с 9 мая? Никита, а как вы хотите, так и делайте. Вы просто задайте себе вопрос, а 9 мая — это что? Что для вас конкретно 9 мая? Если это пустое место, то никак, езжайте на дачу, как нам предложили. Картошечку посадите, укропчик, шашлычки пожарьте, водяры накатите на грудь, что там, пивка. Нормально, оттянитесь. Если для вас 9 мая — это не просто так праздный день, а это великий день, ну тогда и проведите его как великий человек. 9 мая — это вообще откуда вышло? Что это вдруг 9 мая стали отмечать? Задайте этот вопрос. Чему оно посвящено, это самое 9 мая? Что это за праздник со слезами на глазах? Сколько людей заплатило своими жизнями на это 9 мая, что случилось-то? Просто подумайте. Это такие вопросы отпадут сами собой. Просто отпадут сами с собой. Есть множество вариантов, как провести 9 мая. Кто-то говорит, провести бессмертный полк. Вопрос как? Существует несколько предложений. Ко мне приходили множество предложений, например, и дальнобойщикам провести бессмертный полк, и выйти с плакатами, хотя бы вот вокруг своих домов, прийти в какие-то места. Много есть вариантов. Вот что совесть каждому подскажет, то и надо сделать. Ни к чему я призывать вас не буду, потому что вы здесь мудрые, взрослые люди. И не надо взрослому человеку давать какие-то указания. Взрослый человек живет разумом, сердцем и совестью по божественной воле. Просто задайте вопрос, что для меня это 9 самое мая? Дачный сезон открытия? Либо что-то другое. И спросите своих близких людей, спросите своих детей, со стариками поговорите. Задайте им тот же самый вопрос, что для вас 9 мая? И все станет на свои места. Не постесняйтесь, не поленитесь. Задайте простой вопрос. Не мне, себе и им. Я думаю, так будет лучше. Так, идем дальше, Алексей. Да.

здоровый организм. Она дает возможность организму провести быстрые мутации без самоуничтожения. Если человек себя разрушал, то вирус, следуя божественной воле, говорит: ну разрушал себя, давай тебя добью, ты же хочешь сдохнуть, ты же хочешь умереть. Ты же не просто так алкоголь употреблял, не просто так наркотики какие-то в себя засовывал, не просто так покуривал, не просто так жрал какую-то ГМОшку. Ну, значит, тебе надо этим быть, и вирус всё-таки навсего усиливает. Обратите внимание, как работают природные коронавирусы, которые больше 40 уже. Они же сами-то не убивают человека или животное. Они только активируют те процессы, которые сейчас проходят человек. Вот какой процесс проходит, главный, тот и активируется. Если у вас какая-то проблема в легких, ну, значит, по легким удар идет. В горле, по горлу удар идет. Здесь, ну и сюда тоже ударим. А если проблем нет, куда бить-то? Если человек идет по своей тропочке, вирус только помогает. А если человек свернул свои тропы, он долбит. И ты или вернись, или сдохни. Других вариантов-то нет. И обратите внимание, статистика, кто умирает-то в первую очередь? Хроники умирают. У кого хроники? Кто себя довели таблетками, алкоголем, неправильной пищей, неправильным разумением, мыслями неправильными, довели себя в это состояние. Вот кто умирает. И нам когда говорят: молодой человек умер. А как жил этот молодой человек? Чем он жил? Какое состояние тела у него было? Об этом молчат. А вы посмотрите, кто умирает. И тогда вы поймете, что такое все вот эти коронавирусы и прочие вирусы. Нормальный человек, получая в себя любой вирус, даже может не заметить его нахождение внутри себя. Об этом многие врачи говорят. А вот который больной, который завелся в состояние болезни, ну, получит свое. Так что мутируем постоянно, и вирус — наши помощники. Как бы это, может быть, страшно не казалось. Идем дальше. Следующий вопрос. Как победить, если не знаешь врага? Что мы можем противопоставить правителя в одиночку? Как объединить людей? Ведь многие еще спят, а взрослым вообще все равно. Взрослым не все равно. Помните фильм «Приключения электроника»? Там был такой Урий. Его все время Басов: Урий, где у него кнопка? Кнопка где? Урий, Урий. Вот. У каждого есть своя кнопка. У каждого есть интерес. Когда вы понимаете славяно-русскую варновость, не путайте с юго-восточной каста-варновой системой индуистской, индийской. Не надо путать. Это совершенно разные системы. Там просто проявление фашизма, управление. А славяно-русская варность дает возможность определить, кто я, где я сейчас нахожусь, куда мне двигаться и что для этого сделать. Кто передо мной, где он сейчас находится, какие у него предназначения, возможности и как с ним лучше взаимодействовать, чтобы общее дело сделать. Поэтому не путайте. Так вот, тот, кто понимает славяно-русскую варновость, тот прекрасно отвечает на все эти вопросы. Так вот, на каждом уровне своего развития, неважно, это варна предназначение, варна нахождение или прохождение по нашей классификации, по нашему пониманию, есть свои интересы. У ребенка свои интересы, у подрастающего поколения свои интересы, у взрослых свои, у семейных одиноких свои, у стариков свои. И если вы этого не будете понимать, ну, будет беда. Поэтому, когда вы будете со стариком говорить с точки зрения малого ребенка, ну, он может с вами поиграть, но ему будет неинтересно. Он уже все это прошел. Когда вы будете холостому человеку говорить про семейные проблемы, а он не знает, что такое семья, что такое дети, он будет на вас смотреть как на дурака. Ну, что ты мне это рассказываешь? Зачем ты это расскажешь? Я это все равно ничего не понимаю. Поэтому для каждого уровня надо подбирать свои слова, исходя из их понимания жизни и интересов в этой жизни. И это помогает понять и проявить славяно-русскую варность. Так вот, когда мы говорим, что взрослые ничего не понимают, не хотят, это наше заблуждение. Они не понимают, не хотят то, что вы хотите, а им это неинтересно. Найдите ту самую кнопку, которая их включит интерес для начала, а потом запустит процесс осмысления. То же самое с детьми. Найдите то, что им интересно на данном этапе, и предложите им следующий шаг. Только так. Только так вы сдвинете человека с места. Если вы будете исходить из своих интересов, не понимая, чем он мыслит, ничего не получится. С волками жить по-волчьи жить. Если хотите с зайцами разговаривать, научитесь по-заячьи лопотать. Так устроен наш мир. Как победить врага, если не знаешь? А почему вы не знаете врага? Вы не знаете, кто ваш враг? Если не знаете, кто ваш враг, загляните в себя. Значит, враг сидит внутри вас. Все очень просто. Победите врага внутри себя. Свое невежество, свою гордыню. Уберите страх, переведите его в природное начало, предохранитель, а не руководитель. Уберите этого врага, откроется мир. И увидите тех, кто пытался вами или управляет до сих пор через ваш страх. И тогда не надо будет вам показывать этот враг или этот враг. Ой, а теперь вот этот враг. Нет. Врагов определяют по их делам, так же, как и растения определяют по плодам и по цветам и по листикам. Всему. Есть такая замечательная американская поговорка. Если что-то похоже на утку, выглядит как утка, если плавает как утка, если крякает как утка, то это и есть утка. Все очень просто. Поэтому определяйте человека по его делам, по целеполаганию, по мыслям, по тому, как он себя ведет в обществе. Но для этого надо открыть свой взор, веки поднять. Вот это вот невежество надо убрать из мозгов. А невежество всегда кроется за страхом, потому что его прикрывает так гордыня, а гордыня — дочь страха, о чем уже говорилось раньше. Так что врага очень просто можно понять, а победить можно тогда, когда вы стали сильными. Об этом тоже говорилось, повторять не буду. Что можем проявить? Друзья, так идет разговор о чем? Триединство в лодке общинности, общинность державности в океане державности. Только совместно. Но надо понимать интересы каждого человека, кто к вам приходит или к кому вы приходите, и как с ним можно взаимодействовать. Вот если вы это все понимаете, тогда все для вас будет открыто. Все будет идти, как должно быть. Славяно-русская варновость вам в помощь. Не понимаете? Все время будет говорить: ну как же так? Я с ним, а он вот так, а я ему вот это, а он вот так. Ну и что же за идиот такой? Ну это вы не доросли до понимания, почему он идиот. Может быть, он мудрее вас. Как объединить? Ну, объединить на общем деле. Только общее дело. Чем ниже находится человек по своему развитию, тем больше животное начало в нем проявлено. А как вы думаете, что в первую очередь надо животному? Выжить. Животное выживает. А выжить должно его тело. Поэтому все интересы связаны с его телом. Вот и ищите ту самую кнопку, которая с телом с его связана. Защищаться, обороняться, совокупляться, хлеба и зрелищ. Говорите на этом языке. Пускай он услышит, что вы дадите ему то, что сейчас ему нужно. Ему нужно защищаться, значит, вы дадите ему что? Защиту. Ему нужно пищу получать. Значит, вы дадите эту пищу, трудовое место, рабочее место создадите. Ему нужно веселиться. Значит, вы позаботитесь о том, чтобы у него досуг был правильный. Ему нужно, чтобы это было стабильно. Сделать так, чтобы это все было на постоянной основе. Человек из первой варны не создаст трудового места. Он может прийти наняться на работу. Его можно включить в работу, но ему нужны жесткие, конкретные инструкции. Сделал это, получишь это. Помните, думаю сейчас и о завтрашнем дне, в лучшем случае, это все первая варна. Вот кто вы? Так вы и будете относиться к другим людям. Так вы и объедините других людей. На основе чего? Всегда первая задача — понять цель, идеологию. Для чего вы что-то делаете? Если вам непонятна цель идеологии, вы будете хвататься за различные измы — коммунизм, капитализм, феодализм, анархизм, чего угодно. И при этом будете все время играть в этой игре, где вы будете пешка. А если вы понимаете все это, вы понимаете цель идеологии своего бытия, вот после этого тогда вы можете с людьми взаимодействовать. Непонятно вам это? Ни с кем не сможете взаимодействовать. И огромное количество людей, которые приходили, говорили: «Алексей, ну что ты там рассказываешь? Я сейчас вот общину создам». Говорю: «Создавай. Через год или через два придешь и скажешь: зря, что тебя не послушал». Проходит год-два, приходит: «Алексей, ты был прав. Ты как в воду глядел. Я их собрал, я им устав, я с ним это». А они галдятся, ты как обезьяны, бандерлоги. Слушать не хотят ничего. Хотя все говорят про то, что надо жить хорошо и не надо жить плохо. Говорю: ну ты же не хотел тебя слушать. А что делать? Начинаю рассказывать. Опять чуть-чуть уловил, побежал новую общину строить. Через год: слушай, Алексей, опять ничего не плывет. Говорю: ты же не дослушиваешь до конца, ты мысль-то не улавливаешь. Поэтому цель идеологии первичная. Когда вам понятно, для чего вы это все делаете, На каких основах? Вот тогда вы только людей будете приглашать. И то не всех, а будете приглашать, которые принимают эту цель идеологии, ваши соратники и те, которые могут это воплощать в жизнь. Только на третьем этапе подключаются технологии, станки, земля и прочее, прочее, прочее, что необходимо для того, чтобы ваша община, а община — это общее дело, а не просто когда вы вместе рядышком живете на своих там шестисотках, на гектарах там и так далее. Нет, это не община. Это совместное соседское проживание. Но это не община. Община — это общее дело, общее целеполагание, устремление, цель идеология. И поэтому, зная огромное количество таких общежитий, где общины нет. Так вот, третий этап — это уже земля, технологии и прочее. И только четвертый этап — это подключение денег. А теперь обратите внимание, что у нас делают. О, мы сейчас землю выкупим. То есть деньги, земля, потом технологии. Ребята, а на основе чего вы собираетесь жить? Вы как будете свои тела содержать? Как вы будете кормить своих детей? А где ваши дети будут жить? А вы об этом думали вообще? Цель идеология. У нас очень часто цель идеология подменена образом и принципами жизни. Прочитали хорошую книгу, послушали хорошего человека и начинают делать, что он говорит, не понимая, что это не цель, это не идеология, это правильный природный образ жизни. Ну, приехали вы на землю, ну, построили дом, ну, проложили дороги. Все, жизнь закончилась. А дальше вы сидите и думаете, что ж так-то? Я вот делаю, как мне сказали, а ничего не получается. Крокодил не ловится, не растет кокос. Эти гады-барундуки должны были мне тут принести орешков, они не приносят. Кабаны должны были землю спахать, они, гады, все сожрали. Выдра должна была мне рыбу натаскать в мой пруд, она сожрала ее всю. Да и пруд сам высох. Что ж за ерунда такая? А я сколько не бьюсь, а мои дети в город уезжают. 12-14 лет в город, в город, в город. А они там уже дикие в этом городе, в этих джунглях. Они там тоже прижиться не могут. Вы же им вложили что-то другое. А там они себя не проявили. И они у вас не про это. Они возвращаются, как нахлебники. Они понимают, что здесь им делать нечего, и там делать нечего. Такие выброшенные люди. Не от мира сего. Трагедия. И только из-за того, что вы не понимаете цели идеологии. Цель идеология простая, она уже была сказана. Это русский принцип образ жизни. В природе, да, по природным поклонам, не нарушая. Но это всего лишь образ жизни. Поймите вы это. И если вы не создаете общину, не сможете себя прокормить, то есть создать достаток. Если вы не сможете создать единый фонд распределения, то вы всегда потерпите фиаско. Ваши дети будут убегать. Так устроено. И против естества не попрете. Сколько бы вы там не бились пяткой в грудь, сколько бы не доказывали, какие бы там мантры не читали, хороводы не водили. Проверено неоднократно. Не видите жизни в целом, будут серьезные проблемы. Так вот, цель идеология, приглашение людей — технологии места, где это все производится, дальше финансы. И если вы хотите уже перейти в формат власти, то распределение, производство распределения, переработка, обучение, воспитание, досуг, оборона, охрана — вот это уже власть. Плюс ко всему взаимодействие с такими же другими общинами, такими же другими артелями, объединениями, производствами и прочим. Вот что такое власть. Пятый этап. А у нас часто говорят так. Я создал МСУ, написал на бумаге, я власть. 5 человек создали МСУ по закону, написали уведомление, отправили президенту, отправили туда-сюда. Все, все по закону, все верно. А потом почему-то местные власти недовольны этим образованием. Мало того, что недовольны, они начинают разрушать это МСУ, местное самоуправление, кто не знает, как это переводится. Да вроде все и по закону. Что дальше происходит? Они начинают выбивать клинья, выбивать членов этого коллектива, который оторганизовал это МСУ. Приходят к самому слабому звену и говорят, у тебя там это, жена вроде на предприятии работает там, да? Да, работает. Так вот, если ты из МСУ не выйдешь, мы ее уволим с предприятия. А ты вроде там числишься, вот там, да. Угу. А у тебя там должок есть, ты в курсе, да? Так вот, выйдешь из МСУ, должок простим. А у тебя там детишки в детский садик ходят. А ты знаешь, что места мало в детском саду, на всех не хватает. Там такая очередь. Ты знаешь, вот мы вынуждены тебя из детского сада убрать. У тебя там справка неправильная, прививка не сделана, сопливый он, болеет много. Да, принципов много там, по которым можно убрать. Вот если ты из МСУ не выйдешь, мы тебя уберем. Отсюда. И жену уберем, и тебя уберем. И потом приходит человек такой: ребят, я, конечно, с вами, но мне вот тут сказали, сопли на кулак накручивает, что если я останусь в МСУ, то меня уволят отсюда. Другой говорит: ко мне приходили. Третий: и ко мне приходили. И меня хотят уволить. Ах, елки-палки. Ну все, МСУ распускаем. Иначе край. А теперь представьте себе, что у вас свое народное предприятие, что вы обеспечиваете работой тех, кто здесь живет рядом с вами. И вы имеете свой детский садик, свой оздоровительный комплекс, вы взаимодействуете с другими такими же предприятиями народными, у вас есть единый фонд, и вы помогаете друг другу построить что-то, технику приобрести. Да мало ли там что сделать. У вас кооперативные отношения не из-за денег, а из-за достатка, о чем в самом начале было сказано. И кто к вам сможет прийти и сказать: мы тебя уволим? Откуда ты уволишь? Народного предприятия? Из моего кооператива ты меня уволишь? Ты что, моих детей из детского сада, нашего кооперативного детского сада общинного выгонишь? Да иди ты лесом. И даже без организации МСУ на первом этапе вы уже власть. Потому что вы в ладу, и вас поддерживает народ, которому вы дали возможность жить. Не выживать на подачке, а жить. Вы дали рабочие трудовые места. И вы не эксплуатируете, чтобы они деньги зарабатывали, деньги, а чтобы они жили в достатке. Как-то меня спросили, а как определить, какой строй? Это все очень просто. Если ваш день разделяется 8 часов сон, 8 часов работа, 8 часов личное время, из которого вы тратите на поездку на работу, на сверхурочные, поездка домой, беготня по магазинам, проверить уроки и долететь до, приготовить еду и долететь до подушки уже спящей головой, то это, ну, такой, знаете, это демократический феодальный строй. Если у вас труд и работа превышает уже 8 часов, а приближается к 10-12, это рабовладельческий строй. Рабу надо что? Выспаться, чтобы он такой крепкий был, отработать весь день, получить харч и потом там привести себя в порядок, помыться, ну и пойти спать. Все, ничего больше не надо рабу. А если ваш день, ну ваши сутки разбиваются, 8 часов сон, 4 часа общественный труд, 4 часа общение с детьми, с семьей, 4 часа общинные взаимодействия и 4 часа ваше личное время на саморазвитие, вот это державный уклад жизни. Вот это державный уклад жизни. 8, 4, 4, 4, 4. А все остальное — это разговоры. Это как определять дерево, например, вот стоит две яблони в лесу. И вы знаете, какая-то из них со сладкими яблоками, а какая-то с горькими, которые есть невозможно. А цветут одинаково. Ну как по цветам определить? Ну, подошли, на вкус веточку, ну, вроде даже на вкус веточки одинаковые, бутончики цветов, ну, вроде одинаковые. А как определить-то, сладкая или не сладкая яблонька? По плодам. Так вот, график вашей жизни — это и есть то, что определяет, в каком обществе живете. И если вы в державности существуете, если у вас есть вот это самое единство, то тогда вы будете трудиться 4 часа в день. Трудиться за достаток себя, своей семьи, своего общества и державы. И вам будет как до лампочки, что там кто квакает и что говорит. И вот только тогда вы уже становитесь властью, а не когда сначала о власти заявляете. Это все фикция, это детские игры. Маленький ребенок тоже скажет: я взрослый. Ну да, взрослый, хорошо, давай поиграем во взрослого. Иди игрушечки убери, как взрослый. Иди кашку поешь, как взрослый. Погуляй, как взрослый. И спать ложись, как взрослый. Нет, я хочу позже. Не-не-не, все, игра закончилась, иди ложись спать. Вот так вот и с нами играют. Так что вот такая вот у нас ситуация. Так, Светлана, вопрос я раскрыл? Да, раскрыл. Идем дальше? Да, идем дальше. Следующий вопрос прислал гусляр Сергей Пушкарев. Алексей, здравия. Разве на сей момент наша сила не в нашей независимости? То есть иметь свое хозяйство и так далее и тому подобное. Благодарю за ответ. Да, конечно, Сергей. Независимость наша в нашем хозяйстве, о чем я говорил. Но только хозяйство это будет лично ваше, либо это общинное хозяйство. Ну, давайте разберемся. Если это хозяйство мое, семейное, представим такое, я с такими тоже знаком, семейная ферма, то тогда наша семья должна и по дому убираться, и щи варить, и за хозяйством следить, и косить, и убирать, и перекладывать, и перерабатывать, и еще и с бытом заниматься. Что-то многовато получается. Какая же должна быть у вас семья? А если у вас есть свое народное производство, свое хозяйство, народное производство, то тогда, например, я занимаюсь вот этим, мои соседи занимаются вот этим, он те занимается вот этим, вот это. У нас есть свой купец, который следит за тем, чтобы сбыт был. У нас есть свой технолог, который следит, чтобы правильно все перерабатывалось. У нас есть свой инженер, который все это сделает. У нас есть тот, который слесарь, столяр, автомеханик, который за парком машин следит за техникой. У нас есть агроном, у нас есть и то. У нас это все есть. И каждый делает что-то чуть-чуть по 4 часа в день, и мы процветаем. У нас достаток. А когда вы корячитесь от зари до зари и дохнете здесь же, на этом предприятии, света белого не видите, вам даже в лес некогда выйти, на гуляние некогда выйти. Ну и зачем нужно такое хозяйство? А мало того, хорошо, вы организовались. Представим. Есть такие случаи. А потом ваши соседи увидели, что, оказывается, вот он ключ к счастью. И они такие же начинают организовывать предприятия, такие же фермерские хозяйства. И что начинается? А начинается конкуренция. И ваше молоко теперь берут не по 20 рублей, не по 50, а по 15, потому что Егор Семенович по 15 продает. Ну, у него корова больше удоя, чем ваша, например. И он по 15 может продавать. И яблочки ваши или картошка не берут уже по 20, а тоже берут по 10, потому что Марья Ивановна, например, картошечки лучше выращивает. Ну, у нее такой сорт или такое поле у нее, земля там чернозема, а у вас глина. И что? Со своим хозяйством будете конкурировать? А потом эти ребята поняли, что Алексей-то Орлов, да и другие говорят правду, и объединились в кооператив и создали свое фермерское кооперативное производственное хозяйство. И у них и картошечка по 10 рублей, они в достатке, вот так. И молочко у них по 10 рублей, они в достатке, вот так. И что-то еще. А вы один пытаетесь и свою картошку по 20 пристроить, потому что дешевле нельзя вам продать. Вы же один. Надо же за ГСМ-очку заплатить, трактор отремонтировать, и то все 50-е. А рук-то у вас всего две, голова одна, и спать иногда надо. А у них там 100 человек, и каждый своим делом занимается. Этот механик отремонтировал, этот спахал, этот засеял, этот убрал, эти перерабатывают. Да еще и песни поют, еще и хороводы водят. А вы сидите в своей берлоге, личный фермер, елки-палки, что ж такое-то? Я горбачусь, а они песни поют. Да они еще в достатке живут. А я тут сдохнул уже сейчас. Моя семья тут живует. Так что хозяйство, хозяйство рознь. И в общественном хозяйстве есть общинная собственность, частная собственность, личная собственность. Не знаете, чем отличается? Конечно, не знаете, потому что нам подмену понятия сделали. Это наша беда. Частная собственность – это не когда вы частник, который глумится в «Жигулях», как пел Высоцкий. Это часть от общего, что вам доверили, чтобы вы за этим следили и содержали. Вот что такое частное. А не когда частное, я куркуль закрылся ото всех. Нет, это общинная собственность, которая часть ее была передана вам в собственность для того, чтобы вы следили. Но при этом община от вас не отвернулась, она вам помогает. Нужно спахать, общинный трактор приедет, спашет. Нужно убрать, нужны руки. Из общины придут люди, помогут убрать. Детей нужно воспитать. В общине есть своя школа. Захворал, не дай бог. Есть свои целители, свои врачи. Совет нужен, как сделать. Собирается совет, агроном, еще что-то. Помогут. А потом вы возвращаетесь в свое село, когда лето, летний сезон заканчивается, начинается 1 сентября. И детей надо воспитывать и обучать. Все, вы вместе с другими поете песни, потому что на своем хуторе вы летом взращивали, община помогала, а дальше перерабатываете это, то, что взрастили, распределяете по союзу кооператоров, по союзу общинников, по державным укладам. И в достатке, и деньги вот тогда не нужны. Вы живете в достатке, у вас все есть. И продукты питания, и дом отремонтирован общинно, и дети ваши воспитываются общинно. И у вас все есть. Нужно поехать? Да, пожалуйста, на свой автопарк. Какая тебе нужна машина? Куда ты собрался? Да вообще, хочу ли я ехать куда-то? Автобус нужен? Да, автобус. Самолет нужно будет купить? Самолет купите. Нужно понимать, о какой собственности идет речь. Что вы имеете в виду? Поэтому, когда мы говорим о достатке, и чтобы не класть свою жизнь, не гробить, это одно. Когда мы говорим о заработке, это другая, ну другое, тогда вы конкурируете с кем-то. Но welcome в цивилизацию, в цифровую, которая сейчас будет. А в цивилизации — корпорации, у которых такая техника, которую может только завидовать. И когда вы будете же умирать, когда ваша маленькая семья, ваша фирма будет дохнуть, к вам придет богатый дядя и скажет: «Ну что, куплю-ка я у тебя землю». Все равно ты ее сделать нормально не умеешь. Сколько тебе надо? 100 рублей? Ну ладно, 200 дам. Вот чем заканчиваются все эти разговоры. Про индивидуальную обработку своих гектаров, своего хозяйства. Был еще интересный пример. Приезжаю в небольшой город, встречаюсь с ребятами, которые занимаются стройкой, ремонтом. Говорю: «Ну как живете?» «Тяжко живем». «Угу. Почему?» Да, говорит, конкуренция. Я говорю: «А конкурируете с кем? С американцами? С папуасами? Может, финны приехали? Может, из Ватикана папа римский пришел с вами конкурировать? Английская королева?» «Не», говорит, «сами с собой». Я говорю: «Что значит сами с собой?» «Ну вот, там, 5 бригад у нас. И все бригады сами конкурируют. Вот, показывает мне эту газету объявление. Вот видишь, наше объявление самое большое. Знаешь, сколько денег потратили в это объявление? А вот их маленькие. Вот к нам звонки и пошли. Мы вот теперь... А в следующий раз мы уже поменьше дадим объявления. Теперь они будут большое давать». Говорю: «Вы не сумасшедшие часом люди? Нет, справочку из психушки мне не показывали? Нет? Может, сходите, вам дадут, больной, не больной? Что ты нас оскорбляешь?» Я говорю: «Да я не оскорбляю, я констатирую факт. Диагноз ставлю». Вместо того, чтобы собраться вместе 5 бригадам, давать одно вот такое большое объявление на всю страницу, чтобы определить, какая бригада лучше чем занимается. Ну, эти фундамент хорошо льют, эти стены здорово возводят, эти отделку, эти кровельщики, эти водопровод, эти газ проведут, эти копают здорово. Наймите бабушку Божью одуванчик, которая работала в строительстве, которая будет «Алё» говорить и записывать, что надо. Сайт один сделайте, вот такой сайт классный сделайте, все вложите в него. Наймите прораба или своего выберите прораба, честного человека, который будет определять фронт работы, по бригадам распределять, и график составьте. Отделка здесь, отделка здесь, отделка здесь. Строительство, заливка. Вы же что делаете-то? Говорит, я спрашиваю: «Вот вы чем занимаетесь?» Он говорит: «Ну мы хорошо, вот, например, дома строим, но с отделкой у нас там проблемы». «Хорошо, но вы же за отделку тоже берете». «Ну приходится, а как? Если мы не возьмемся, они возьмутся». Я говорю: «И косячите?» «Ну бывает, конечно». «А отдельщики, говорю, небось, бетон заливают?» «Ну да, конечно, а куда? И кровлю они делают?» «Ну да, да». «И кто же косячит?» «Ну да». Так не проще ли объединиться-то? Не проще сделать так, чтобы каждый занимался тем, что он лучше всего делает, и фронт работ распределить? Мало того, тебе сейчас звонят по твоему отделению: «Сколько стоит?» «100 рублей». «Хорошо». Звонит другому: «Сколько у вас?» «100 рублей». «Оп-оп-оп. Мне сказали, что 100 там». «Ну ладно, за 95». «Хорошо». Звонит третьему: «Сколько у вас?» «100 рублей». «Да что вы? Мне сказали 95». «Понятно, 90». И когда по второму кругу пойдет, у вас уже будет цена 75, а не 100. И вам придется думать, брать этот объект или нет. То есть демпинговать, то есть конкурировать с другими. И по качеству вы конкурируете, и по времени, и по деньгам, по всему. И кто-то из вас будет сосать бублик отравленный, потому что на всех не хватит. Вы же хотите полный рот набить-то, как хомяки, а все не влезает. Вот там косяк, здесь забыли, здесь упустили. А потом неустойки, издержки, потери. Так не проще ли кооперацию создать? Не проще ли голову включить, чтобы вместе это делать? Весь город просто взять и обслуживать? А потом сказать, а что у нас еще не хватает? Так производства не хватает, давайте еще и производство организуем. Берете новых, подтягиваете людей в производство, в свой фон, в свое обучение. Вот как это делается. То же самое и с производством продуктов питания. Все же очень просто. А вы, цивилизация, отравлены, конкурируете. Мне, мне, мне, как Папандополы, снова мне, опять мне. Да, ребят, вас на это направляли. Это разделяя властвуй, вас уничтожают, а вы радуетесь. У нас объявления больше, мы столько денег вложили, мы сайт раскручиваем. Да не каждый свой сайт раскручивает. 20 тысяч за это в месяц, 10 тысяч за это в месяц, туда объявление, сюда. Да вы выбрасываете столько денег, что когда посчитаете за год, жаба придет и задушит вас. Не проще ли сложиться, кулак один сделать и специалистов отправить туда, где они лучше сделают? И день, меньше денег тратить на сайты, на объявления, на все остальное. Вместо 5 сайтов – один, но классный. Вместо 5 раскрутчиков, которые раскручивают сайт – один, но классный продвиженец. И так далее, и тому подобное. Голову включите. Живите по-русски, по-нашему, по естеству. Так что независимость, независимость и рознь, исходя из того, что вы об этой независимости представляете. Да и хозяйство, хозяйство рознь. Идем дальше. Ольга из Сталина, скажите, пожалуйста, а что можно сделать, если они скажут, что вакцина обязательно, без нее ни в школу, ни в магазин никуда не пустят? Или наличные отменят? Ну, Ольга, если они скажут, у вас есть возможность это принять и сказать: «Ми, я готова, вставьте мне бирку в ухо, я буду ходить и блеять. Вы только боли не стригите. Если резать будете, пожалуйста, вот сюда вот, чтобы раз, и я сразу померла». Как это? «Я тебя зарежу не больно, чик, и ты уже на небесах». Вот чтобы так было. А если мы чуть-чуть включим голову, то подумаем. Если у нас, к примеру, 1000 или несколько тысяч человек на нашем предприятии трудятся, на народном предприятии, в кооперативе, а кооперативные взаимоотношения отличаются от цивилизационных, и мы все средства аккумулируем внутри нашего кооператива. Когда мы с другими такими же народными предприятиями обмениваемся, у нас есть единый фонд, единое управление, значит, у нас есть и своя земля. А раз своя земля, значит, у нас есть свои средства массовой информации. Значит, у нас есть... Вернее так, нет, не с этого начал. У нас есть свое МСУ, местное самоуправление. К средствам массовой информации надо подойти. Так вот, у нас есть свое МСУ, которое определяет правила бытия этого сообщества. Вот если вы посчитаете, что в вашем кооперативе, в вашем местном самоуправлении нужно сделать какие-то прививки, вы их сделаете. Если вы считаете, что прививки вам не нужны, вы их делать не будете. Если вы посчитаете, что нужно ввести карантинную зону, чтобы никто в этот карантин не зашел, вообще никто, вы объявляете карантин. Вот вся ваша зона – это карантин, и никто в него не имеет права войти. Если у вас самообеспечение, свой фонд, местное самоуправление, вы создаете свои школы, свои детские сады, свои здравницы, кто вам может прийти и сказать, что без прививки в вашу школу, в вашу здравницу, на ваше предприятие нельзя ходить? Ну кто? Вы хозяева в данном случае, и вы ни с кем не воюете. Вы живете, как и должно жить. Сами организовали свой кооператив, свое хозяйство, свое управление, и все. Вы хозяева на этой земле. А если у вас уже связь с другими такими же структурами, то представьте, вот здесь у вас ваша, рядышком еще одну, еще одну, и вы объединяетесь вместе. Теперь у вас ваша зона не 50, не 100 гектар, а 1000 гектар, 10, 100 тысяч гектар. А потом еще присоединяются, и ваша зона увеличивается, увеличивается, увеличивается. И в конечном итоге уже это не зона, это уже не резервация, это уже открытый мир. А зоны резервации — это те, которые вот живут отдельно. И вы в своем миру назначаете свое управление, свои правила бытия, свою программу обучения, что вам делать, что вам не делать, как вам жить. Просто мозги нужно включить. Ну, чуть-чуть, так, чуть-чуть, раз. Хотя бы, а вдруг это возможно? А вдруг, вот что тот бородатый чудак говорит правильно? А вдруг, допустим, а? Наличные отменят. Да и слава богам и предкам. Кооперативе вообще наличные не нужны. Зачем мне нужны наличные, если у меня дом отремонтирован? Если мои дети и внуки ходят в детский сад, в школу, если мне это нужно? Если у меня есть на столе калачи и не пусто в печи, какие мне деньги нужны? Если у меня обеспечивают продовольствием, одеждой, моя община, я тружусь в этой общине, в своей большой семье, ведь община — это семья, в своем кооперативе, какие нам деньги нужны? Ну просто задумайтесь. И все. Вы никаких законов не нарушаете, своих денег не выпускаете, шемуратики не делаете, после которых к вам приходят и говорят: ты что же, ты подрываешь нашу систему государственную, свои деньги выпускаешь? Ай-яй-яй, 5 лет тебе за это. А может и 10, а может расстрел, я не знаю. Вы ничего не нарушаете, денег не выпускаете, валюту государственную нет, строй не нарушаете, все по закону, по законам, по конституции. Да по всем другим законам, по человеческим. Все очень просто. Недостаточно кричать, что ничего не получится. Нужно дела делать, чтобы получилось. Так что, если они скажут, вопрос: а они это кто? А вы это кто? А может, вы скажете? Ну, давайте будем по-другому смотреть на мир. Не что кто-то скажет, а что я скажу, что я помыслю, что я сделаю. Вот тогда я хозяин. А так не, непонятно что. Надеюсь, ответил. Идем дальше. Егор Зуев спрашивает: Алексей Орлов, по твоему мнению, у нас получится построить державу? Станет ли наша земля светом любви? И если ты думаешь, что получится, сколько времени это займет? Егор, у Бога времени много. Мы допустили себя, к сожалению, в такую тяжкую ситуацию, что на исправление ее может уйти не один год и не одно десятилетие. И здесь больше вопрос такой: а вы имеете представление о том, кем вы на самом деле являетесь? И для кого вообще делаете? Если с точки зрения первой варны, здесь и сейчас, то мне прямо сейчас державу под расписку, чтобы завтра была. Ну, в лучшем случае, на недельку потерплю. Отложите все, вот неделю. Не построите державу, все. Это первая варна. Но они же державу не строят, они в ней живут. Кстати, держава вся строится для первой варны, если чтобы тут так вот еще не понимает. Это в индуистско-кастово-варновой системе, там фашизм, и там неприкасаемые дряни, и какие-то там, кто-то там еще дрянь, с ними там не здороваться, не руку жать, им рядом не жить и прочее. А в державности не существует брошенных детей, брошенных стариков. Нет проституток, нет продажной работы. И каждый человек уникален, где бы он ни родился. И каждому человеку необходимо развить свои самые лучшие божественные качества, свое предназначение познать. Так вот, если мы думаем только о себе, это первая варна. Если мы думаем о семье и трудимся для семьи, это уже близко ко второй варне. Мы думаем на год вперед, выгода, как бы там чего семью прокормить, как бы там с кем чего сделать, чтобы совместно. И это уже вторая варна. Вот с ними уже можно разговаривать. Их мало. Их процентов может быть, ну, там, 30. В лучшем случае. Не в современных условиях. Потому что сейчас опустили всех вниз. В лучших условиях 30. Сейчас поменьше. Так вот, с ними надо взаимодействовать. Они думают уже о семье, о своем будущем, не личном, а о будущем своей семьи, о роде, об обществе. Третьи варны, коих процентов 18 в лучшем случае, а сейчас там вообще единицы, они уже думают о народе целиком, о державе целиком, о мире. И они думают уже на жизнь вперед, не на год, а на жизнь. И они понимают, что даже не на себя сейчас они работают, трудятся, не на своих детей, а на своих внуков и правнуков. Чувствуете, подход разный, да? Человек в первой варне говорит «мне здесь и сейчас». Человек в третьей говорит «моим внукам и правнукам». Вот я сейчас в лепешку разобьюсь, не увижу светлого будущего, буду за похлебку трудиться, ходить во рванье, но сделаю так, чтобы перед моими правнуками и внуками мне было не стыдно дать отчет. Ну а тот, кто смердит, он всегда здесь и сейчас. Поэтому задайте вопрос, а вы кто? Вы для кого трудитесь? Вы для кого строите державу? Для себя? Один подход. Для своего рода, для общества и для мира — другой подход. Четвертая варна вообще другими делами занимается. Ну ладно, это отдельный разговор, славяно-русской варновости. Надо делать семинары, там это все изучать. Поэтому сколько бы это ни заняло времени, это надо делать. Вот если бы, к примеру, в 1941 году, 22, 23, 24 июня, руководство страны сказало, так, когда мы войну закончим? Через неделю? Через месяц? Через три? Ну, вряд ли бы, наверное, мы одолели эту беду. Вряд ли бы была победа в 45-м. Просто они делали то дело, которое необходимо было сделать. И умирали, если другого выхода не было. И не предавали, потому что они знали, что умирают за Родину, умирают за свою землю, умирают за свои семьи и за свое будущее, чтобы вольно нам жилось. Они не могли представить, что мы вот это все дело, как бы сказать там, похерим. Если бы они знали это, да они бы застрелились. Они бы себя взорвали, чтобы вот это все быдлячество не видеть. И не стоял вопрос, когда конкретно победят. Стоял вопрос, победят или не победят. И поэтому бессонные ночи были, страдания, кровь и грязь. И победили, выстояли, одолели. А сейчас нам говорят, ну, 9 мая, так, переносим. 75 лет. Можно перенести. Поэтому не важно, сколько это займет времени. Важно, что мы сделаем. Важно, для чего мы живем. Важно, кто ты, человек. Что ты там ответишь? Какой отчет будешь держать перед своей совестью, перед своим родом, перед великомудрыми богами и предками? Что ты там скажешь? Смердил я, товарищи, братцы, голову поднялся поднять, боялся поднять. Как последняя тварь пряталась по углам. Себе, себе, себе. Либо нет. Я строил державу. Я восстанавливал мир. Мир во всех его смыслах. Я трудился для наших внуков и правнуков. Вот что вы скажете там? Если вдруг допустить, что это все правда там, то тогда можно допустить, что вас сюда же, на землю, отправят для того, чтобы вы проверили, как тут живут мои потомки через 5-10 поколений. Вот то, что я делал, за что я бился, не жалел себя, как оно живет? Чтобы вы вкусили плоды тех дел, которые сейчас делаете. И если вы думаете сейчас только о том, чтобы когда я буду жить хорошо, то вы придете в развал, если вообще придете, если к тому времени ваши рода на земле останутся. А если вы думали о своих будущих поколениях, о проявлении себя в будущем через ваших родичей, через ваши семьи, через ваших детей и внуков и правнуков, вот тогда вы вернетесь в процветающее общество и будете наслаждаться этой жизнью и хвалить самого себя в образе прапрапрапрапрадеда или прапрапрапрабабушки, которая тогда, в 2020 году, не жалея себя, переломила ход истории, сделала жизнь человеческую. И вы будете говорить: какой у меня великий предок, который спас нас всех. И этот предок — это вы в том рождении сейчас и в будущем. Если, конечно, допустить, что там это есть. Но даже если этого нет, что ж, как тварь дрожащая жить? Чтобы ваши дети и внуки проклинали вас? Что ж ты, батя, что ж ты, деда, бабка, продала нас в рабство? Что ж ты допустила, чтобы у нас в заднице эти чипы торчали? Что ж ты себе позволил такую скотскую жизнь и нас в эту скотскую жизнь втянула? Где твои мозги были? Где твой рассудок был? Где твое здравомыслие было? Разве вы этого хотите? И с той, с другой точки зрения, выгодно жить по-человечески, правильно жить по-человечески. Думайте об этом. Идем дальше. Последний вопрос остался. Солнечный ветер задает. Алексей, скажите еще раз, в чем причина, что мы потеряли доверие к братьям и не можем объединиться? Гордыня, страх, непримирение после гражданской войны красных и белых, материальное расслоение? Все вместе это является причиной того, что мы допустили в себя мерзкую цивилизацию. Это вонючее пойло, называемое демократией. Той демократии, о которой я говорил, не той, которую мы себе представляем. Мы-то представляем правильную демократию, а той, откуда все пошло, о которой я говорил вначале. И когда мы эту отраву вкусили, мы потеряли рассудок. Мы ушли от своих корней. Мы позабыли заповеди наших великомудрых предков. Мы начали убивать нашу землю-мать. Мы начали уничтожать свои рода. И когда мы это стали делать, то втянулись в игру под названием конкуренция, цивилизация, взять от жизни все и сдохнуть молодым. И теперь нас перевели на состояние животного начала. Ведь если мы были бы над уровнем животных в состоянии человека, разве бы стал вопрос о том, чтобы каждый себе выписывал какие-то коды, делал на себе какие-то татуировки? Разве стал бы вопрос о том, что мы живем не по копному праву, не по вечевому, не по весевому, не по державному? Разве когда-то стал вопрос, чтобы брат пошел на брата? Чтобы было воровство, чтобы были брошенные дети, чтобы были брошенные взрослые, старики, немощные? Разве бы мог стать вопрос, чтобы кто-то жил в голоде и в холоде? Ну, подумайте сами. А раз так, то мы живем в состоянии животных. А где животное начало, там обязательно страх. Тот самый страх, который не показывается никому, но в котором мы живем и который нами управляет, и через который нами управляют. Вот этот самый страх порождает гордыню. Гордыня порождает конкуренцию, зависть и многие недовольства. Гордыня затмевает нам разум и наш ясный взгляд, убивает наш мозг. И поэтому мы не можем разобраться, кто рядом с нами. Зашурены глаза. Мы боимся каждого куста, Мы боимся каждого человека. Мы не понимаем, кто рядом с нами. Мы не понимаем, кто мы. И поэтому мы деремся из-за куска хлеба. И поэтому мы готовы убивать соседа, унижать его и опускать, лишь бы только свою самость потешить, лишь бы только показать, какой я крутой. Об этом я говорю на своих семинарах «Родовая нить жить без страхов», «Управление судьбой», «Славяно-русская варновость». Если все вот эти семинары последовательно проработать, не просто послушать, а проработать, все становится на свои места. Если вы не уйдете из-под страха, вы останетесь в состоянии животного. Животное никогда не поймет, кто оно, для чего оно. Естественно, не поймет, что за предназначение, какая судьба, какие роки и уроки даны по жизни и для чего. А раз так, вы не сможете управлять своей судьбой. Вы всегда будете в подчинении с загнанным зверьком, который прячется от мира и который перегрызает глотку ближнему, чтобы выжить. А раз так, вы не способны будете понять голос совести и чести, и для вас будет непонятна славяно-русская варновость, и для вас будет непонятна наша родная, природная цель жизни. Вы не сможете просто славяно-русскую варновость понять. И тогда вы не сможете понимать, кто рядом с вами. Вы все время будете ошибаться. А раз так, вы все время будете нетерпимы к мнению другого человека. Вы будете жить в невежестве, потому что веда, мудрость, позволяет принимать мир, какой он есть, то есть находиться в состоянии любви, в состоянии приятия, принятия и понимания. А когда в страхе, никакой любви не может быть речи. Я не говорю о том, что любовь — это такое что-то под звездами, либо целовать попу нашему врагу, который пришел нас убивать. Нет, это не любовь. Это глупость, это подхалимство. Это эмоции, это слабости, это проявление возбуждения. Как хотите, но это не любовь. Это маленькие, может быть, частички этой любви в лучшем случае. Но это не любовь. Это как маленькая песчинка не является пустыней, не является всем миром. Да, в ней части мира есть, но она не весь мир. Любовь — это цельно. Любовь — это ведание, это знание, это понимание, принятие и приятие. И вот когда вы поднимаетесь выше своих хочушек, построенных на животном страхе, на зверином начале, вы вдруг образуете такой образ, который принимает людей, живущих рядом с вами, понимает, что это наши братья, это наши сестры, это наш род. И кроме него ничего ближе не будет. Вы понимаете, что есть соседи, побратимые народы, с которыми эту землю надо содержать вместе и поднимать ее. И тогда уходят на второй план какие-то дрязги, раздраи. Вам это становится неинтересно. Вы просто понимаете, что рядом с вами такой же человек. Да, он может быть выше вас по сознанию, по осмыслению, либо ниже, еще что-то он там не понял. Он может развиваться. И ваша задача тогда ему помочь. Не затопить, не убить, не уничтожить конкуренция, а помочь подняться. Вот это наша русская черта характера — помочь соседу, ближнему, а не плюнуть его огород, не кинуть камень, не затоптать те растения, которые он растит. И вот тогда вы сможете объединиться. Когда вы объединяетесь по правде, на основе русской правды, на основе русского мировоззрения, на основе русского бытия, еще раз говорю, русского, Русь, свет, светлого, то все становится на свои места. И вас становится много. И вы становитесь одним целым, одной семьей. А где вы брат за брата, там врагам делать нечего. Поэтому сначала разберитесь с себе, со своими страхами, со своей гордыней. Обучите свой мозг правильному мировоззрению, правильным реакциям на происходящее. Мозг — это вычислительная машина, который должен служить вам, вам, представителю божественного, представителю своего рода, вашему царю в голове, включите его. Поэтому мозг надо обучать, как обучать животное. Мозг — представитель животного начала. Поэтому надо с ним заниматься. Не просто послушать умную лекцию говорящую какую-то голову кота Леопольда, давайте жить дружно, ребята. Нет, работать над собой надо, воспитывать свое тело. Трудно на первом этапе. Но потом, когда вы все это сделали на практике в жизни, вдруг обнаружите, что через полгода вы смотрите на мир по-другому. Вот раньше вас это задевало, а сейчас не задевает. Раньше вас это убивало, а сейчас вас это делает сильнее. Раньше вы сторонились этих людей, а теперь они к вам пришли, вы вместе с ними начинаете делать. Потому что вы смотрите на мир другими глазами. Не как испуганный зверек, как бы выжить, а как человек. Человече. Аз. И врагов у вас меньше становится. Дурак всегда создает врагов, с которыми он дерется. Дурак всегда создает проблемы, которые сам же потом героически исправляет. Умный, исправляя проблемы, понимает, как это они возникли, ищет их причину и больше их не допускает. А мудрый создает такой мир, чтобы проблем в нем вообще не было. Он тогда дураку дает возможность стать умным, умному — разумным, а разумному — ведущим. Какие тогда гражданские войны? Какие-то разборки между белыми и красными? Какое тогда расслоение? От нашей глупости расслоение идет. Вот с 1 сентября дети в школу не пойдут. Казалось бы, какая фигня. Ну не пошли, ладно, дистанционное задание там, будут делать уроки. На первый взгляд, да. Но с другой стороны, если все пойдет по худшему сценарию, мы свои предприятия не создадим, народные, община не объединился, в артели, союз не будет у нас, кооператоров, то в этом случае папам с мамой придется вкалывать на работе. Да и дедушки с бабушками тоже будут свой хлебушек отрабатывать, тоже пойдут что-нибудь там делать. Дети будут предоставлены сами себе. Да, перед хорошим монитором, да, перед ноутбуком. Но ребенок не сможет самоорганизоваться. И у него будет выбор: то ли фильм посмотреть, то ли в танчики поиграть, то ли там еще чего, то ли побазарить с такими же, как он, то ли уроками заняться. Мало того, когда пойдет оптимизация образования, она сейчас уже идет. И учителей переведут на удаленку, а сейчас уже многих перевели. Следующий шаг будет — это закрытие школ за ненадобностью. Потом будут записаны курсы с 1 по 11 класс. И учителя тоже станут не нужны. И обслуга в школах станет нужна, и охранники станут не нужны. И многие-многие другие люди, которые со школами, там, общепит, школьный и прочее, какие-то министерства тоже станут не нужны. Дети будут сдавать экзамены после каждого задания. Вот сделал задание, посмотрел, нажми на кнопочку, как ВИГА. Вот сколько там лосей? Трех лосей видишь или четырех? Четырех. О, молодец, сдал ЕГЭ. Сколько веточек ты видишь? 5, 6, 6. Ой, молодец, сдал ЕГЭ. Кнопочки будут нажимать, тестирование будет без преподавателя. Вот эта армия людей от образования, что она будет делать? То же самое с медициной, то же самое и с другими делами. И наши дети не будут учиться, они будут превращаться в грамотных потребителей, как об этом говорил Греев и другие люди, высокие шишки. Зачем нужны человеки? Ну что, ну потребитель нужен, чтобы он пришел, мог этикетку прочитать, айфоном пользоваться, сканер подвел, считал, все, на лоб навел другому. О, ты Вася, тебя Вася зовут. А на мой лоб: о, меня Петя зовут, не забыл. На лбу-то будет уже это хреновина. QR-коды у каждого. Так вот, дети учиться не будут. Они будут превращаться в дебилов. А вот богатые своих детей до этого не опустят. Дабы учителей-то много будет, которые по улицам шастают в поисках работы. Ну, возьмут они хороших преподавателей, будут им платить нормальные деньги. И их дети будут хорошо учиться. И поступят в институты, и за границей будут показывать чудеса, какие они ученые. А потом, через лет 20, когда ваши необученные митрофанушки вырастут и те, которые хорошо обучены, вырастут, вы сравните результат и ужаснетесь. И те, которые обучились хорошо, а могут говорить, вот эти вот нищеброды, дебилы, что вы там говорили, что этого нет? Гитлер был прав, Евгеника, когда занимался. Нищебродам три класса образования в лучшем случае. У них генетически не сложено ничего. Их задача — нам приносить еду, нас обслуживать, увеселять нас. Вот их задача какая, ваших этих нищебродов. Поэтому радуйтесь, что еще вам жизнь даем, еще разрешаем жить. И не бегайте, что там у вас в ухе бирочка висит и жмет. Вот к чему все это приводит. Если по каждому направлению вы начнете разбираться, вы увидите, к чему это все приводит. Просто не все способны это увидеть. Сейчас, когда я своим знакомым говорю, говорит, Алексей, не парь нас, ради Бога, ну живи ты весело. Ну смотри, как весна идет, сейчас цветочки, у тебя там есть чем заняться. Ну занимайся ты своими вопросами, ну не говори нам об этом. Но при этом, как ни спроси, у всех хреново все. И законы не такие, и штрафуют там что-то, еще и зарплаты маленькие увольняют, и у детей что-то там не так. Ну не парь настолько, нет. Мы лучше в навоз голову судим, как страусы, и там переживем. А то, что кто-то там что-то с задницы с нашей делает, перья выщипывает. Ну ладно, всякое бывает. Ну перо, подумаешь, потеряла. Раз перо, два пера, три пера. Ерунда. Вот такие дела, друзья. Ну что ж, напоминаю, что все, о чем мы говорили, можно воспринимать с двух позиций. Первая позиция. Алексей всех запугал. Все плохо. И что бы ни было, я буду спокойно сидеть ровно попой на стуле. Потому что за меня все решили. И я буду вот следовать тому, что мне дают. Второй вариант. Я узнал какие-то элементы, которые мне неприятны. И я хочу их исправить. И я делаю все возможное, чтобы стать хозяином жизни. Чтобы не допустить отношения ко мне как к овце или барану, как к животному. Чтобы не допустить, чтобы паразиты уничтожали моих детей. Чтобы не допустить, чтобы были брошенные дети, брошенные старики, чтобы была проституция, была продажная работа. Нет, мне это не надо. Вот это второй способ. Поэтому я делаю работу над ошибками. Я включаю царя в голове. Я воспитываю свой мозг правильно реагировать на все, что происходит в этом мире. Я расширяю свой кругозор. Я перестаю возбуждаться на всякую ерунду, не трачу время на всякую болтовню и всякую глупость, а занимаюсь самовоспитанием, самообразованием, совершенствованием, объединяясь с другими, создаю кооперативное движение, союз кооператоров всея Руси, а может быть и всего мира. И кооперативы сейчас огромное количество по миру, просто многие темы это не изучали, которые процветают и живут хорошо. Живу в достатке, сам обеспечиваю, тружусь 4 часа, 4 часа занимаюсь самосовершенствованием, 4 часа занимаюсь семьей, 4 часа занимаюсь общественной работой, 8 часов сон. Но это все условно. Конечно же, вы не будете там ровно делить по часам, вы же не роботы. Поэтому ваша жизнь, она будет постоянно в совершенствовании, в заботе о семье, с взаимодействием с вашими близкими. Я так и просто условно разбил по 4 часа. И я меняю жизнь к лучшему, потому что изменился к лучшему сам. И если я лучше сам, то тогда я достоин лучшей участи, лучшей жизни, которую сам же и делаю, исходя из того, как и завещали наши великомудрые предки. Ну вот, это все, что я хотел сказать. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 30 апреля 2020 года, четверг. Мы должны были сегодня, по идее, говорить на другую тему, «Наследники Пербореи. Загадки цивилизации» с Сергеем Голубем. Ну так получилось, что Сергей не явился на эфир. Но я думаю, что мы про загадки цивилизации поговорили, про крушение той самой цивилизации, которая сейчас, и поговорили про то наше древнее, о чем, наверное, в общем-то, и хотел поговорить отчасти Сергей. Ну, предполагаю. Мы поговорили про нашу культуру и про наследие той самой Гипербореи, тех самых наших великомудрых предков, которыми, может быть, когда-то мы сами и являлись в других жизнях. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Евгения Роденко следила за виртуальным пультом, Светлана Большакова следила за чатом и зачитывала в вопросе. за что всем низкий поклон. Также, друзья, благодарю вас за очень интересный эфир, за очень интересное общение, замечательные вопросы. И вообще, я наблюдаю за чатом, как вы переписываетесь. Мне очень нравится, когда у вас идет вот такая добрая беседа по нашей правде. Так держать. Вместе мы сила. Прощаюсь с вами. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.